Глава 14. Белогорск. Наши дни. Громов проснулся довольно рано, однако Воронцов уже не спал, меряя шагами гостиную. Приняв душ, Виталий спустился к нему и с жалостью заметил, что лицо дяди еще больше осунулось и побледнело. Увидев племянника, Вадим Сергеевич пожелал ему доброго утра и добавил: «Знаешь, дорогой, с каждым днем я все больше и больше ощущаю потерю Леонида. Вчера я уже говорил тебе, не дай Бог лишиться детей. Это страшно, мой мальчик. Я обязательно найду его убийц», — пообещал Громов, смахивая с волнистых волос капли воды и наблюдая за тем, как смуглые руки Гули накрывают на стол. «Мне кажется, это бесполезно». Воронцов подошел к окну, глядя, как лучи солнца золотят поверхность бассейна. «Впрочем, не будем сейчас об этом говорить. Я и так волнуюсь. Если анализ покажет, что я отец этой несчастной девочки, мне предстоит нелегкий разговор со Светой. Тебе известен ее максимализм. Она обожала мать и считала нас идеальной парой. А тут выяснится, что я вовсе не был идеальным мужем». Он наклонился к самому уху племянника. «Стыдно признаться, но я сильно увлекся Мариной. Настолько сильно, что несколько раз собирался поехать в Приморск, чтобы продолжить наши отношения. Это была не любовь, но что-то очень на нее похожее. Понимаешь? Ладно, дядя», — ответил Виталий, садясь за стол. — «Давай прекратим неприятные разговоры. Сегодня нам многое предстоит и узнать, и сделать. Ты прав». Вадим Сергеевич придвинул к себе кофе и принялся пить, морщась. Громов быстро расправился с тостами и, поднявшись, кивнул Воронцову. — «Мне пора. Жди моего звонка». — «Что же ты собираешься делать?» — мужчина встал, провожая детектива. «Сначала покажу Маше город. Где-нибудь пообедаем, потом поедем за анализом», — отозвался Виталий. Руки дяди тряслись, и он никак не мог унять дрожь. «Я жду звонка, мой мальчик», — выдавил бедняга. «Очень жду. Слышишь?» Виталий это понимал. Он не признался Вадиму Сергеевичу в одном. Перво-наперво детектив решил наведаться в онкодиспансер и попытаться напасть на след таинственной блондинки, которая была с Леонидом в последние часы его жизни, и лишь потом ехать к себе домой и накормить Машу завтраком. Он почему-то не сомневался, что девушка не сможет пожарить яичницу и полениться порезать колбасу, и сыр для бутербродов, и поставить чайник. Что ж, пока она его гостья, неважно, сестра или нет, он отвечает за нее. «Я жду», — повторил дядя, когда Громов уже садился в машину. «Очень жду». Выехав из поселка, детектив помчался по шоссе, ведущему к центру города. Именно там находилось здание, именовавшееся онкодиспансером, трехэтажное, серое, неприглядное. Самым печальным был даже не его внешний вид, а то, что оно не имело необходимой аппаратуры и внутри выглядело таким же запущенным, как и снаружи. Профессионалы разбегались по частным клиникам. Жители города били тревогу, и мэр клятвенно обещал, что займется больницей и уже выбивает на нее большие деньги. Может быть, он и пытался это сделать, однако пока ничего не выбил, и здание для самых нуждающихся в помощи по-прежнему не предоставляло больным необходимый спектр услуг. Виталий вспомнил одну статью в местной газете. Бывший мэр, которого неизвестно почему не сняли за взяточничество и коррупцию, а дали спокойно уйти на пенсию в преклонном возрасте, через год после увольнения попал в онкодиспансер и поразился его не только внешним, но и внутренним видом. И именно тогда, находясь на грани жизни и смерти, у него диагностировали третью стадию, экс-чиновник изрек: «Если бы знал, дворец бы выстроил. И постараюсь помочь, пока жив». Правда, в живых он оставался недолго, судьба отписала ему еще год топтать землю. Однако и за год можно было что-то сделать, но бывший мэр не сделал ничего. Он остался верен себе. Слова у него всегда расходились с делами. И осталось здание таким, каким было. Многие задавались вопросом, неужели чиновники местной мэрии считают, что привиты от рака? Неужели не могут заболеть их родственники? Скептики отвечали, что чиновники – это другая категория, особая каста, которая, разумеется, не застрахована от онкологии, но лечиться предпочитает за границей. Это диспансер для бедных. Нет денег – помирай. И самое страшное, что эти скептики были правы. Оставив Volkswagen на стоянке, Виталий с какой-то внутренней дрожью вошел в здание. Он мечтал о том, чтобы избежать встречи с людьми, жившими одной надеждой, одной проблемой и отбросившими все остальные. Но у регистратуры собралась толпа, на всех лицах были написаны страх и отчаяние, и Громов безропотно занял очередь, размышляя, что делать дальше. Люди получали талоны и расходились по кабинетам, однако за ним занимали и занимали. А ему не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем разговора с медсестрой, и детектив, предупредив худую измученную женщину, стоявшую за ним, что отлучиться на минуту, подошел к медсестре, перебиравшей карты на стойке. «Извините, я не за талоном к врачу», — начал он, и медсестра, такая же усталая и измученная, как и больные, для работы в этом заведении требуются крепкие нервы, подняла на него глубоко запавшие глаза. «Мне нужно получить информацию об одном человеке. Он болен раком и, возможно, состоит у вас на учете». «Вы из полиции?» Громов никогда не мог понять, как их, полицейских, вычисляли не преступники, которые часто встречались с ними, а простые, законопослушные граждане. «Да, из полиции», — соврал он. Так дело обычно двигалось быстрее. Девушка присела за компьютер. «Назовите имя и фамилию». Виталий замялся. «Понимаете, мы этого не знаем. Однако нам необходимо отыскать ее. Это девушка, блондинка, от 18 до 26. Мне нужны адреса всех, кто подходит под эту категорию». Медсестра снова взглянула на него, теперь с удивлением. «Но таких немало». «Обойти все адреса — это наша работа», — ответил он и незаметно положил возле ее правой руки 1000 рублей. Эта девушка стала свидетелем страшного преступления, но скрылась. И теперь мы стараемся напасть на ее след. Женщина не поинтересовалась, откуда полиция узнала про болезнь свидетельницы. «Хорошо». Она кивнула головой в белой шапочке. «Сейчас я распечатаю имена и адреса. Вот только блондинки они или брюнетки, такие данные мы не сохраняем. Я составлю список по возрасту. Это займет 5 минут. Подождете?» «Ну, разумеется». Медсестра справилась с работой быстрее, чем обещала. Через 3 минуты Виталий с облегчением покинул онкологию и сел в машину, просматривая список из 18 человек. «Не так уж и много. Это хорошо во всех смыслах. Повезло ему и в том, что 2 несчастные девочки с лейкемией жили в 15 минутах езды от онкодиспансера. К ним он решил наведаться по дороге домой».